Приведем несколько лечебных рецептов с гречихой. При анемии. Сухую гречневую крупу прокалить на сковородке, а затем размолоть в муку с помощью кофемолки. Принимать по 2 столовые ложки 4-5 раз в день, запивая теплым кипяченым молоком. Для быстрого повышения содержания гемоглобина в крови такое лечение желательно сочетать с ежедневным трехразовым приемом гречишного меда по 1 столовой ложке.